Глава 41. Казалось, что дорога до Ольгиного дома бесконечная. Припарковался у самого подъезда, перегораживая проезд. Но на это было плевать. «Пошли!» — наклонился, достал из-под сиденья ствол. Холодная сталь приятной тяжестью легла в ладонь. «Шах, напугаешь пацана?» «Не напугаю, он смелый!» Пришлось ломать домофон, поднимались по лестнице, а когда оказались на нужном этаже, прижался к стене, сделал знак Марку, чтобы не двигался. На площадке было пусто, дверь в квартиру приоткрыта. Сделал шаг в темную маленькую прихожую, остановился, прислушался. Если с пацаном что-то случится, Оля не простит. Я сам себя не прощу. Шорох, движение. Стиснул челюсти, вытянул руку. «Стой тихо! Подними руки!» Стальное дуло направлено в голову незваного гостя. «Я без оружия. Я сосед. Увидел открытую дверь, решил проверить». «Проверил. Где Ольга? Где Ваня?» Обшариваю его карманы. Ничего не нахожу, кроме телефона и ключей. Кидаю все под ноги. «Клим, ты знаешь его?» Недовольный голос Аверина. Разворачиваю к себе соседа. Он не сопротивляется, вспыхивает свет, морщится. Сосед тот, с кем сегодня Ольга ходила в кино с сыном. Я задам один вопрос. Что ты здесь делаешь? Принял этого мудака за отца Ваньки. Все еще помню эти эмоции. Так хотел сделать ему больно, чтобы он валялся в ногах и корчился. Я сосед, решил проверить. Дверь открыта в квартире, никого. Я живу здесь, как и Ольга с сыном, несколько лет. Мы дружим с Ванькой. Не верю, что вот так просто могут ходить соседи и заглядывать в чужие квартиры. Спросим иначе. Толчок, удар. Парень сгибается пополам, стонет. Удерживаю его за шею, давлю стволом на щеку. Говори, сука, что ты здесь делаешь и где Оля? Я не знаю. Реально не знаю. Я стучал, она не открыла. Это было вечером. Потом уехал. А когда вернулся, увидел открытую дверь. Не хочу с ним разговаривать, потеря времени. Точный удар, сосед падает к ногам, пусть полежит, отдохнет часик. Черт, Клим, ты не убил его? Нам еще мокрухи не хватает. Живой. Нашел? Где Ванька? Нет нигде. Звони, звони нашей девочке, он с телефоном. Марк набрал номер, мы застыли на месте, прислушиваясь к звукам. Аверин ушел на кухню, я остался в комнате, подошел к диванчику у шкафа-купе. Створки были неплотно закрыты. Зеркальная поверхность отъехала в сторону, внутри вещи, коробки. «Ваня! Ваня, это я, Клим! Мы приехали за тобой!» Когда услышал звук вибрации, убрал в сторону висящие на плечиках вещи. Ничего не нашел, но когда часть стены отодвинулась, увидел лохматую детскую макушку. Впервые в жизни сердце чуть не вырвалось из груди. Адреналин закладывал уши, а меня переполняли неизвестные до этого момента эмоции. «Ваня, Ванька, иди ко мне, иди сюда». Прячу ствол в карман пиджака, там же лежит рисунок, где два супергероя спасают Ванькину маму. Вытащил мальчишку, прижал к себе. А он вцепился, обхватил руками и ногами. Я даже чувствовал, как бьется его испуганное сердечко. Все хорошо, малыш, я рядом. Я всегда буду рядом. Обещаю тебе. Марк, он нашелся. Ты не бойся, только ничего не бойся, все будет хорошо. Мама, где мама? Пацан, ты как? Ты знаешь, что ты молодец? Видно, как Марк подбирает слова, как сдерживает эмоции. Не представляю, как мы будем делить сына. А в том, что не мой, наш сын, нет ни малейшего сомнения. Хорошо. Я хорошо спрятался в секретное место, когда мама закричала. Она всегда говорила, что нужно прятаться, если опасность. Твоя мама молодец, большая молодец, и ты молодец, Ванька. Марк треплет мальчика по волосам. «Ты что-нибудь еще видел или слышал?» «Нет, я сразу спрятался в свое секретное место, а потом вылез, взял мамин телефон, он был на столе, и снова спрятался». «Подержи», — передал Ваньку Марку. «Найди что-нибудь теплое, нужно укрыть его. Уходи, я немного задержусь. И не смотри на меня так, время идет». Аверин не стал спорить, взял покрывало, накрыл сына, вышел. Мальчик так же, как и меня, крепко держал его за шею. Я подошел к лежащему на полу телу, присел, похлопал по лицу соседа. Надо было оставить его в сознании, хотя Ольга не говорила, но уверен, этот ухажер не просто так вертелся около моей женщины. «Эй, очнись! Очнись, я сказал!» Две хорошие пощечины практически привели парня в чувство. Мотает головой, пытается встать. «Послушай меня сюда. Если с Ольгой что-то случится, если я узнаю, что ты к этому причастен, я найду тебя и закопаю живьем». «Все из-за вас. Во всем вы виноваты. Если бы не ваши дела, она жила бы нормально». Сосед стонет, говорит невнятно, но я понимаю каждое слово. «Я готов помочь. Служба готова помочь. Ей всего лишь нужно было дать показания, а дальше мы бы все сделали, чтобы она и Ванька были в безопасности». Злость накатывает снова, но уже из-за того, что он прав. Нашу жизнь решают обстоятельства. Одно или два события, и мы уже иначе смотрим на мир. Сосед прав, не нужно было этой светлой девочке связываться с нами. Но так вышло. Ее уже никто не отпустит. «Если ты так сильно желаешь ей добра, встань и начни действовать. Перематывай прослушку камеры. Где ты, блять, вообще был, сука, агент хренов, когда ее увели? Позвони, как что узнаешь. Мой номер у вас есть». Не узнаю сам себя, стал слишком мягким, готов подружиться на время со спецслужбами и ментами, лишь бы найти Ольгу. Вышел, не закрывая двери, на ходу набирая Рому. «Гончаров, ну что?» Камера на перекрестке у дома Успенска засекла старый форт. В тот промежуток времени только он выезжал со двора, а приехал за 20 минут до этого. Номер 399. Дальше он поехал на север. За город не выезжал, свернул в промышленный район. Дальше не вижу. «Сбрось последние координаты. Что там по Корневу? Где он?» «Сидит в загородном доме. Активности последние дни не было, не считая визитов адвокатов и друзей до дочери». «Спасибо, Ром, следи дальше». Уже вышел на улицу, холодный ветер немного приводил в чувство. Но я хотел крови, много крови. За то, что кто-то посмел дотронуться до моей женщины пальцем. За то, что кто-то допустил такую мысль, как похитить ее. Но едва успел сделать шаг к внедорожнику, как пришло сообщение. Скрытый номер, видеофайл. Внутри все похолодело, в висках заломило болью. Не хотел открывать файл, не хотел видеть, что там. Открыл, сжимая несчастный смартфон до треска. Картинка нечеткая, постоянно дергается, слышен собачий лай. Пригляделся, пытаясь понять, что я вижу. Собрать в кучу детали. Клетка, в ней собака и... девушка. Это Ольга. Она вжалась в стальные прутья, закрыла лицо руками. Но это она. «Давай, вылезай, сука! Не заставляй меня пускать тебе кровь! Заки живо тебя сожрет, он любит свежее мясо!» «Нет, не трогайте меня, не надо!» «А ну, вылезай, тварь! Сука, я кому сказал, вылезай!» Видео прерывается. Я все стою и смотрю на черный экран. Сейчас в моем сердце такая же чернота, и исправить ее может только кровь. Надо успокоиться, взять себя в руки, послать все Роману, пусть пробивает номер, пусть ищет. Я все потом сделаю сам. Набираю еще один номер. Поздно, конечно, уже, но времени ждать до утра нет. «Это я, извини, что поздно, но дела срочные, ты узнал?» «Секунду». В трубке шорох, голоса слышу женский, понимаю, что точно разбудил не только Тагирова. «Привет, Шах, тебя, как всегда, хочется прибить, но я не стану. Я теперь не беру грех на душу, слишком много хорошего в жизни». «Верю, хочу так же. Есть информация?» Смотрю, как Марк в салоне автомобиля что-то рассказывает Ваньке. Мальчик его внимательно слушает. Классный он. Ничего, друг, из тех профи, что сейчас в Москве, никто ни за что не брался. Уверен, это залетные дилетанты. От этого никак не лучше. Помощь нужна? Нет, мы сами, спасибо. У нас и так два супергероя. Не понял? Это я так о своем. До связи. Отключился. Не надо вмешивать в наши дела ТТ. У него семья, дети, любимая женщина. За него уже замаливают грехи, а вот мне предстоит взять на себя еще парочку, прежде чем стать счастливым.